Все, что было до революции, как в другой жизни. Здесь, в латинском квартале, он жил когда-то со второй женой. Он купил дом недалеко от имения принца Конде. Как он был молод тогда! Здесь он написал первую пьесу, принесшую ему настоящий успех. Он проехал Люксембургский дворец, который в дни революции умудрились сделать тюрьмой, и экипаж углубился в лабиринт узких улочек. Дома темнели закрытыми ставнями, но одно окно, несмотря на холодный вечер, наступивший вслед за ливнем, было распахнуто. В гостиной собрались жестикулирующие люди. Кто-то грел руки перед камином, загораживая тепло от остальных. Парижане — это странное скопище живых мертвецов, живущих в закупоренных гостиных при свечах. В голубом небе, в дневном свете, в зелени природы для них нет благородства. Они предпочитают дышать парижским воздухом, дымом несметного количества дров, гнилостными испарениями сточных каналов, этих ручьев мочи и кала, частицами мышьяка и смолы, выделяемыми бесчисленными мастерскими, зловонный тяжелый воздух, тлетворное испарение, смрадная грязь — удел добровольного заточения этих безумцев-парижан. Вечный Париж, как вечный Рим. Вечность, чтобы исчезнуть. Исчез великий Рим. Исчезли великие государства, исчезнет когда-нибудь и этот город. Взорвет ли его адский порох, который копят все больше и больше все государи мира? Все это рассуждение можно было вставить в пьесу, но теперь поздно, да и скучно. Приближаясь к ее дому, он начал волноваться. Он вспомнил ту ночь. Спасибо врачу, придумавшему безопасный футляр для его проказника. Кто знал, какой шип ждал его на этой розе, которой до него наслаждалось столько мужчин? Та ночь? Нет, это не было обычное безумие, страсть нового тела, бесконечный лабиринт новых тел. Новых вздохов, новых восторгов, таких старых вздохов и старых восторгов. Лабиринт, в конце которого простирает свои объятия смерть. Нет, та история была иной. И он с усмешкой вспомнил строчки письма к ней, к прекрасной шлюхе. Это письмо он считал удачным и впоследствии посылал подобное другим дамам. Ваша ножка, точеное колено, маленькая ступня, такая крохотная, что хочется взять ее в рот, а потом впиваться губами в губы и сойти от этого с ума. Я мечтал вчера, каким было бы счастьем, если бы я мог в охватившем меня бешенстве сожрать вас живьем, не отрывать никогда своих губ от ваших, чтобы кровь из моего сердца уходила в ваше, чтобы вы оказались внутри меня, и всем казалось, что я дремлю, а мы бы в это время любили друг друга. Женщина, верни безумцу душу, которую ты у него отняла. Прекрасная дуреха не понимала, что он ласкал ее и другую. Он впивался губами в ее губы, но это были губы другой. Его тайна. Карета остановилась. Оказалось, он знал этот дом. В дни, когда он еще обитал в латинском квартале, здесь жил забавный венецианец, развлекавший общество весьма рискованными любовными историями. Он послал слугу наверх, и пока тот поднимался в ее квартиру, все вспоминал имя венецианца. Но обычно услужливая память так и не выдала ему этого имени, а потом в дверях показалась она. Она совсем не изменилась. Ее лицо снова соединилось с лицом той, другой. Все стало, как раньше. Только теперь другой не было на свете. Она поцеловала его. Жаркие губы и холодные губы. Поцелуй свидания с той, мертвой. Поцелуй из смертной тени. Она сидела рядом с ним, прижимаясь к нему, и шептала голосом другой, сводящим с ума голосом, «Почему ты меня нашел? И как ты мог жить без меня?» Старый греховодник, ужасное чудовище. Она торопливо целовала его, и он опять терял голову. Ее рука. Те самые любовные сумасбродства, о которых рассказывал венецианец. «Поезжай медленнее», — услышал голос господина слуга на козлах. Через добрых пару часов экипаж въехал на площадь, где стояла прежде Бастилия, и остановился у большого дома. Его дома. Она расхохоталась. «Надо же! Бастилия! Было, было и не...» Она грязно выругалась. «Нет!» Парочка покинула карету. Высокий, тучный господин и женщина, старательно прятавшая свое лицо под черным капюшоном. Главная героиня пьесы, которую предстояло завтра, точнее, уже сегодня, разыграть. 17 мая 1799 года. Утро того дня. Она выпрыгнула из кровати и в темноте комнаты зажгла свечу. Белое узкое тело другой. Она повернулась к нему лицом другой. Помахав ему рукой, она исчезла за вишневой занавесью, висевшей на стене, где прежде был камин. И когда занавесь упала вслед за исчезнувшей женщиной, Бомарше почувствовал серый запах пыли. Занавесь давно не поднимали. Бомарше спустил ноги с кровати, встал, отодвинул шторы. Предательский свет утра, все голо. Ясно. Ну-с, какова сегодня диспозиция этого проигранного уже при рождении сражения? Какие еще рубежи завоевала старость за прошедшую ночь? Банальные цитаты, хлам удачных реплик. Неужели этим может быть забита голова в последний день? Он позвонил в колокольчик. Вошел слуга. Не так. В открытой двери возник слуга с подносом. Гражданин Бомарше взял свою чашечку кофе. — Ну, что ты молчишь? — Вы запрещаете мне утром говорить. Утром вы думаете. — Прекрасный ответ идиота. Ты самый неудачный Фигаро в моей жизни. Ты даже выглядишь отвратительно. Тебя трудно описать. Ни одной особой черты. Все аккуратное, сглаженное. Какой у тебя отвратительно маленький нос. Где он? Длинный, прущий напролом гальский нос, которым на худой конец можно осчастливить женщину. Слуга безмолвствовал. Нет, точнее, торжественно молчал. Ну и что он сказал Фигаро? Настаивает, чтобы вы приняли его сегодня. Он приедет к вам в полдень. — Хорошо. — Принеси. Слуга молча вышел и тотчас вернулся с двумя шпагами и ящиком с пистолетами. Бомарше взял шпагу, поиграл, полоскал рукоять. Монолог Бомарше. Клинок повидал виды. Когда-то я проколол им соблазнителя сестры, а 10 лет назад уложил им наемного убийцу Его подослал адвокатишка Бергас. Негодяй сначала оболгал меня, потом хотел убить. На пустынной улочке убийца поджидал меня. Я даже не увидел его лица, только услышал выстрел. Промах. И мой ловкий выпад вот так. И мерзавец схватился за живот. Он смешно повис на шпаге, как на вертеле. Или нет, как бабочка на иголке в моей коллекции. Я убил его первым же выпадом. Слуга все так же молча стоял в дверях. — Еще чашечку кофе, Фигаро. Так сказать, на прощанье с утром. Не сказал с последним. — У тебя что-то еще? Приходил человек, которому вы заказывали новый ошейник для Розины. Спрашивал, что писать на ошейнике. Запиши. Меня зовут мадам Розина. Я принадлежу... Нет, нет, мне принадлежит гражданин Бомарше. Мы живем на бульваре... Не очень. Может, к вечеру придумаю получше. Сгинь. Молчаливый негодяй удалился, должно быть, усмехаясь. Бомарше подошел к зеркалу. В зеркале портрет Финала. 67 лет, тучный, с поредевшими волосами, подбородок висит, как сумка у кенгуру. Эти глаза на выкате. На днях в Трианоне на аукционе он долго рассматривал автопортрет старого Рембрандта. Художник рисовал себя и зорко глядел в зеркало. И те же мысли посещали, видно, и его. Они обменялись усмешками через столетия. Те же глаза, выпадающие из орбит, слезящиеся, и те же мешки под глазами, та же сумка кенгуру вместо подбородка. Овал лица. Обвал лица. И тот же покорный вопрос в глазах: зачем была вся эта бессмысленность? И рядом, как банальный ответ, продавался его набросок. Прелестная головка служанки, любовницы Рембрандта, радостная, торжествующая молодая плоть. И сейчас продолжается его вчерашний разговор с покойным господином Рембрандтом, ибо сегодня в майское утро Бомарше проснулся счастливым, как, должно быть, был счастливым господин Рембрандт, когда юная служанка покидала его постель. От Бомарше только что ушла она, и всю ночь была прежняя битва губ и стон смерти, смерти желания. Изгиб спины, ее содрогание, тайна женской спины, в изгибе которой прячется твоя смерть и завтрашнее наслаждение ее молодого тела, когда твоя плоть уже станет травой. Женская голова на подушке — это неприходящая радость для размеренной жизни господина Рембрандта. Но у гражданина Бомарше опасное видение, ибо когда голова этой женщины откинута в содрогании, когда она открывает глаза после, ему тотчас мерещится другая голова с открытыми глазами. Палач Сансон рассказывал ему о другой.